не записывайте, слушайте. Вы помните эту пьесу Уайльда?» Разумеется, Вадим ее помнил. Строилась она на библейском сюжете о трагической любви Соломеи, падчерицы царя Ирода, к пророку Иоканаану. До февральской революции Соломея была запрещена церковной цензурой к постановке. И когда это запрещение сняли, она была поставлена в Москве в Малом театре и у нас. Таирова увлекала в этой пьесе бунтарская стихия, кипение сильных необузданных страстей. И замечательно, конечно, оформила спектакль Александра Экстер. Это была одна из лучших работ Экстер по экспрессии, темпераменту, по чувству формы. «Александра Экстер?» — переспросил Вадим, делая вид, что записывает фамилию в блокнот. «Господи, из-за ее имени отец держит книгу Таирова под замком, а Конен говорит о ней с восторгом». Кульминацией образа в пьесе, продолжала Конен, считается танец «Семи покрывал», в награду за который Соломея требует у Ирода голову отвергшего ее Иоканаана. Этот танец часто исполняли эстрадные звезды, строя его как танец эротический, танец соблазна. А в нашем спектакле Соломея танцует перед тетрархом не для того, чтобы соблазнить его, а лишь с одной безумной мыслью получить в награду голову пророка. Конен передернула плечами, как в ознобе, засмеялась. «Когда я вспоминаю Соломею, я сразу начинаю мерзнуть. Как мы не болели, не простужались, уму непостижимо. Зал не отапливался, зрители сидели в теплых пальто, а мы, по существу, играли полуобнаженными. Но спектакль этот принес большую удачу театру. Сразу поднял его репутацию в глазах театральной Москвы. И по общему признанию, мы выиграли это соревнование у Малого театра». В дверях Вадим спросил: «Вы хотите, чтобы я вам показал интервью?» Она улыбнулась: «Не надо, я вам доверяю». И неожиданно спросила: «Вам нравится сидеть в пятом ряду?» Вадим не знал, что ответить. «Это самый лучший ряд. Я попрошу бронировать для вас 17-е место. Приходите на наши спектакли. Очень интересно было с вами беседовать». Возвращаясь домой, Вадим шел по Тверскому бульвару в своей оленьей шапке с длинными ушами, в теплых варежках, связанных феней из толстой деревенской шерсти. Даже не шел, а несся вне себя от счастья, понимая, что держит в руках клад. Какая царственность, какая открытость, как поднимает до себя собеседника. Ни тени сомнения в том, что ее слова могут быть не так истолкованы. Да и зачем? Ведь ее слава принадлежит народу, стране. Вот бы воскликнуть, по примеру французов: «Наша великая Алиса получает самое высокое звание народной артистки республики». А какая рассказчица! Как щедро делится своими мыслями, истинная щедрость таланта. Кстати, так бы и назвать интервью: «Щедрость таланта». Совсем неплохо. Просто хорошо. А чего стоит деталь насчет новейшего электрооборудования? В голове так и складывались готовые фразы. Что купили актеры на заработанные в Германии деньги? Как вы думаете, уважаемые читатели? На заработанные деньги актеры купили в Германии новейшее электрооборудование для своего театра в Москве. Прекрасная деталь. Пример истинного бескорыстного служения искусству. А слова Литвинова, сказанные по возвращении театра с гастролей: «Показать советский театр в странах, где нас считают варварами, и в результате завоевать публику – это большая победа. Очень важно, что первый выезд советского театра за границу оказался таким триумфальным». Этот политический мотив надо обязательно отметить в интервью. Дома Вадим сбросил пальто, прошел в свою комнату, застучал по клавишам пишущей машинки. Через несколько часов забежал к Фене на кухню. «Дай что-нибудь перекусить на скорую руку. Чай, бутерброды». Вика тогда еще жила в Москве. Заглянула в дверь, уставилась на Вадима. «А в чем она была одета?» «Что?» — не понял Вадим. «Кто-кто? Конан, конечно».